Гелий заподозрил вражеские происки Непотягова и хотел той же ночью поехать к генералу и спросить с него по всей строгости. Было невероятно обидно так блестяще отыскать ясновидца, чтобы тут же и потерять его. Мертвого отца Рафаила упаковали в металлизированный пластик, подняли лифтом на гора и сдали коменданту, который поместил тело в холодное подсобное помещение, расположенное на поверхности земли под наружной охраной. Проводив спецбригаду, Карагот начал дознание. Он собрал дежурную смену и только начал давать разгон сотрудникам, как сработала охранная сигнализация, известившая о проникновении на секретный объект. Поднятый в ружье караул блокировал центр, то есть всю его подземную и наземную часть, перекрыв входы и выходы, а также и космическое пространство над ним, введя в действие специальный спутник. Смерть слухача и эта тревога связывались напрямую. Гелий почти не сомневался, что поисковые группы обнаружат кого-нибудь из приспешников Непотягова или его собственной персоной. Потребовалось около получаса, прежде чем комендант наружной охраны доложил по внутренней связи, что нарушитель задержан. Оставив провинившихся сотрудников, Карагот сам пришел в караульное помещение и тут увидел нарушителя, черноризного Рафаила, живого и здорового, правда, совершенно голого, каким он и был положен в металлизированный пластиковый мешок. Старый прожженный Бериевец, комендант наружной охраны, не имел представления, кого охраняет и что находится под землей. Оказывается, слухач воскрес в неотапливаемом подсобном помещении наверху, благополучно выбрался из упаковки, потом из здания, и тут сработала сигнализация. Заметив бегущих людей, он зарылся в снег, однако и так сильно промерзший, не смог долго пролежать в сугробе и выдал себя. От холода и свежего воздуха у слухача алели щеки, а взгляд был радостным и сверкающим, как у расшалившегося ребенка. Повторно вызванная спецбригада докторов к бывшему покойнику отнеслась спокойно, видимо, привыкнув ко всевозможным чудачествам в секретных организациях, и в течение часа тщательно исследовала состояние здоровья странного пациента. Никаких патологических изменений в организме слухача не обнаружили, в том числе и психических отклонений. Чудесному воскрешению врачи тоже нашли объяснение. Дескать, редко, но встречаются подобные формы клинической смерти. В общем, отбрехались. Гелий не пытался настаивать на глубокой экспертизе душевного здоровья объекта. Он впервые рассмотрел Каперанга и решил без всякой подготовки побеседовать с ним. Пережитый шок должен был подействовать благотворно. Он приказал привести отца Рафаила в порядок, после чего сам пригласил его в комнату психологической разгрузки для обслуживающего персонала, где в мягком полускрытом свете росли пальмы, цветы и тихо журчали по камням искусственные источники. Усадил в кресло и предложил кофе. — О, кофе! — восхитился слухач и потер руки. — Как давно я не пил настоящего кофе! Раньше он отказывался от этого напитка, утверждая, что пить его иноку — грех. Когда распяли Христа, кофейное дерево будто бы обрадовалось и расцвело. Вновь обреженный в рясу слухач выглядел покойным и благородным монахом.